На 11-й день обнаружили, что в плоту ослабли стяжки и разболтались несколько бревен. Впрочем, ничего страшного, тем более, что на горизонте показался островок. Решили высадиться, подремонтировать свой корабль и провести ночь на твердой земле. Островок был крошечным атоллом, такое кольцо из коралловых глыб с дюжиной тонких пальм на берегу, с круглой внутренней лагуной ярдов 200 шириной и с белым песком на отмелях. С боковым ветром, работая еще и веслами, въехали в горловину бухты и приткнулись к песку. Починили плот быстро, гвоздик всласть накупался на отмели, куда не могли сунуться нахальные акулы, погонял среди камней здоровенных сердитых крабов и был доволен жизнью. Когда среди пальм засветилась половинка молодой луны, развели костер и приготовили ужин. А к полночи, после бесед и песни о черном сундучке, улеглись. Кто на плоту, кто под пальмами. Проснулись от частых медных ударов. Это бил восставшийся от дюка корабельный колокол перепуганный гвоздик. Вставайте! Скорее! Там Фигурелла! Под утренним ветром, изящно накренившись, яхта пиратов, целая и красивая, скользила в лагуну. Тревога! Все, кто успел, расхватали ружья. Их было на плоту всего 6. Яхта с пенным шорохом пронеслась в 200 футов от плота. С нее дали трескучий с голубым дымом залп. Свистнуло над головами. Гвоздик присел. Тонга Миама заслонила гвоздика от яхты, но он тут же высунул голову из-за тетушки, чтобы все видеть. Впрочем, пираты стреляли пока просто для испуга поверх людей. У берега Фигурелла, не сбавляя хода, лихо сделала поворот через Форт Девент и помчалась обратно к выходу из лагуны. Это было очень красиво. Бурлила кильватерная струя. Паруса золотились под низким еще утренним солнцем. Но из-за борта опять ударил дымный залп, и у гвоздика противно ослабли колени. Людей на Фигурелле не было видно. Поручни ее пираты предусмотрительно обвесили плотными капковыми матами. Это такие штуки вроде тугих матрасов для коек и для сооружения спасательных плотиков. Из-за них и стреляли. И лишь когда яхта опять пронеслась мимо плота, над бортом возник их краснорожий, хлочковато-рыжий капитан в наполеонской треуголке. Выкладывайте сокровища, и тогда можете плюхать на своем дровяном складе дальше. Не тронем! А иначе перестреляем, как перепелов, на лужайке! На всем ходу Фигурелла проскочила выход из лагуны. Там на большой воде развернулась опять и снова понеслась в бухту. Лагуну она пересекала буквально за полминуты. И каждый раз капитан орал в рупор угрозы и требования отдать клад. А пули свистели над головами все ниже, и одна расплющилась о железное кольцо на мачте рядом с гвоздиком. У гвоздика все смешалось в ушах. Какая-то каша из выкриков, споров, залпов, команд, и голова кругом. Приготовиться к стрельбе! Отставить! Они же за укрытием, а мы как бумажные солдатики на столе. Говорил, я говорил! Замолчите, Макарона-сан, и без себя тошно, извините. Заткнись, Беппа-дурак! Фигурелла опять пронеслась мимо, и рыжий капитан прогорланил, что дает на размышление 5 минут. Нус, наверное, врал, когда говорил, что его унесло с яхты. А все-таки красиво. Ох, наверное, очень больно, когда попадает пуля. Нуса после бури пираты послали на ярике на остров, чтобы украл клад. А сами ждали в открытом море. Нус нечаянно поджег дюка и потому попался. А они нас выследили. Какой мятый рупор у капитана. Тот же самый, что в прошлый раз. В прошлый раз? Ахахита, перебей им фалы из пистолета! Как тогда? Ну и толку-то? Подгребут к плоту и без парусов. И всех издырявят в упор. Да и пистолет не заряжен. Пороху нет. разве что наковырять из пушки. Мортира была заряжена заранее, чтобы грохнуть, как только появится вдали судно. Это был единственный аварийный заряд. Помните, сперва их было два, но один истратили на салют при повторном отплытии. Но все-таки орудие было готово к выстрелу. Капитан, давайте по ним из пушки! Чем? Кокосом, что ли? Смотрите, там валы идут наискосок, и яхта обязательно всходит на волну. И тогда всю палубу видно. На секунду. А? Можно одним залпом вымести всех разбойников. И если кто и уцелеет, больше не сунется. У нас все равно нет картечи. Но ведь есть пуговицы. Чем не картечь? Беппа, ты спятил. Нет, это вы все спятили. Я вам говорил, что нельзя связываться с этим проклятым кладом. Послушайте меня хоть раз в жизни. Если мы выпалим пуговицами, сразу две выгоды. Избавимся от врагов и от проклятья. А ведь это, пожалуй, единственный выход. Справишься, Педро? О, наша коллекция! Это была моя последняя надежда. Если мы не отобьемся, у нас не будет совсем никакой надежды. Мы сами можем сколько угодно рисковать головами, но не забывайте, что с нами женщины и дети. Может быть, я ошибаюсь, но тогда лучше просто отдать портфель пиратам, и они оставят нас в покое. Не оставят. Эта шпана уверена, что мы плывем с золотом. Они начнут пытать нас, чтобы мы отдали настоящее сокровище, а не пуговицы. И прежде всего возьмутся за самого маленького. Несите картечь. Братья два сапога пара притащили портфель с коллекцией, а яхта между тем снова пронеслась мимо, и несколько пуль опять свистнули над головами. Ну оставьте хоть немножко на память. А, наплевать, не надо. Пропадает все пропадом. Дядюшка вдруг топнул ногой и вместе с Ахахито начал торопливо загружать пуговичную картечь в пасть мортиры. Гвоздик сперва тоже хотел ухватить горсточку на память и сунуть в карман. Он забыл, что на мочальной юбке карманов нет, а когда вспомнил, махнул рукой. Горсточка все равно не коллекция. Если хотя бы хватило времени выбрать самые интересные пуговицы, но времени не было, да и не до того, когда трясутся коленки. Честно говоря, Гвоздик очень боялся пиратов. Поймают ведь и в самом деле замучают. А Хахито засунул в мортиру вместо пыжа свою скомканную шляпу. Навел толстый короткий ствол в рассчитанную заранее точку пространства. Запалил пеньковый фитиль. Дик, иди в каюту. Незачем смотреть, как стреляют по живым людям. Гвоздик и не хотел смотреть, но глаза у него распахнулись от страха сами собой, а ноги приросли к настилу. Фигурелла опять пронеслась мимо. Теперь с нее не стреляли, только капитан Драгеногер злорадно прокричал в рупор. «У вас осталась минута! Вы еще не додумали!» К счастью, пираты не видели мортиру. Ее заслоняла могучая тетушка Тонга, хотя она думала, что заслоняет не орудие, а Гвоздика. Яхта летела к выходу из лагуны. Все замерли. И вот недалеко от горловины атолла нос Фигуреллы плавно поднялся на пологом гребне. Узкая палуба со стрелками и капитаном стала на миг видна, как на ладони. Потрясла мортира плот. Медная картечь рванулась из тугого дымного выхлопа и свистнула по вражескому судну. Увы. Наверное, волна оказалась короче рассчитанной. Яхта раньше срока клюнула носом и подставила под выстрел вздыбившуюся корму. И все сокровище капитана Румба врезалось в свешенное с гакобортного ограждения капковый мат. Оттого полетели клочья. Проклятие! О, горе мне! Взревел несчастный начальник судовой артиллерии и в отчаянии сел на палубу. Но бывают же счастливые случайности. Одна единственная пуговица, как стало известно позже, пронеслась выше мата, чиркнула по кормовому планширу и пробила сзади штаны у толстого матроса, который стоял за штурвалом. Ай-яй-яй-яй-яй! Бедняга схватился за пробоину. Красавицы яхты капризны по своей натуре. Они не любят, когда бросают руль, да еще в столь опасных местах, как узкий выход из лагуны. Фигурелла оскорбленно рыскнула носом к ветру и со всего размаха воткнулась корпусом в россыпь коралловых глыб левее горловины бухты. Несколько пиратов с воплем перелетели через поручни и грянулись кто на камни, кто в воду. Топсель и носовые паруса заполоскали, а тяжелый гафель от удара сорвался, как тогда от выстрелов Ахахито, и громадный грот опять накрыл разбойничий экипаж. Ругательства и жалобные вопли понеслись из-под парусины. Тонга Миама сорвала ствол мортиры с лафета, подняла его над головой, как пустой бочонок, прыгнула с плота на берег и помчалась к потерпевшей крушение фигурели. «Охай, кукураем, хутом вуга!» Она явно собиралась обрушить бронзовую тяжесть на головы тех, кто посмел подвергать опасности ее ненаглядного пай-пай. Нельзя было терять ни секунды. Гвоздик выхватил из-за пояса сидящего Ахахито незаряженный пистолет. Если вместе с Мя, то ничего не страшно. Вперед! На абордаж! Матросы, шкипер Джордж и дядюшка Юферс с грозными криками помчались за Гвоздиком и Тонгой. Кое-кто палил в воздух из бергманов. Капитан Фигуреллы, только что выбравшийся из-под паруса, увидел стремительное чудовище с пушкой над головой, открыл рот и поднял руки. Экипаж яхты сдался на милость победителей.